Апостол увещает в этих главах, двух последующих главах, 8 и 9, он увещает Коринфян к щедрой милостыне, собственно говоря, одно из названий второго послания Коринфян, это послание милосердия, послание милости. Потому что на самом деле апостол здесь очень большое место уделяет милостыне, которую должен творить людям. Потому что слишком часто люди действительно живут как внешне как христиане, а внутренне совершенно какими-то дикими принципами. И вот как раз здесь апостол Павел говорит, каким образом христианам должно практически проявлять свое христианство. Стефан Затворник как-то хорошо сказал, что слово «вера» само по себе, оно не столь большое. В принципе, это несколько строк, да, это символ веры. Конечно же, наше все учение церкви, оно огромное, но оно входит в кратком виде в символ веры. Так? Поэтому для спасения души человеку необходим минимум веры. Это какой? Это вера согласно символу. Вот, а с него начинаясь, человек уже выстраивает всю свою разумную жизнь в дальнейшем. А вот дело веры, говорит Феофан Затворник, безмерно. Да, потому что дело веры перед человеком стоит огромное количество. Человек должен действительно в безбрежное море доброделаний погрузиться, становясь христианином. И вот апостол Павел, дальше обращаясь к Коринфянам, говорит так. «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте сей добродетели». То есть милостью к святым, милосердием к святым. «Говорю вам, говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю вам это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Свершите же теперь это самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не тому, кто чего не умеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему сердце Тита, в такое сердие к вам. Писал, мы изучали? По-моему, нет. Не изучали? Нет. Вот. Итак, апостола сначала выставляет, в предыдущих стихах мы об этом говорили, пример македонских церквей, это церкви Фессалоника, особенно Филипп, Верии, то есть север нынешней Греции, а также Республики Македония, которые, будучи в крайней нищете, при этом радовались, подавая милостыню выше всех сил. Это как раз то, что сейчас бы сказали люди, вот там сумасшедшие, там, да, шизофреники, берут там себя грабят. Но, тем не менее, Господь и за это одаривал вот этих любящих людей, любящих македонян необыкновенными наградами. Действительно, человек, который ради Бога, ради любви Божией презирает все земные резоны, такой человек действительно уже начинает жить по законам неба. Он прямо и непосредственно живет под управлением Господа Бога и кормится с руки Господней, как это было с фессалоникийцами. Но здесь апостол пользуется своей любимой формой призыва к милостыне. Он вообще очень любит призывать людей к соревнованиям. Мы с вами уже говорили, да, что в христианстве тоже есть свои соревнования. В миру есть Олимпийские игры. Вот я сейчас слышал, что там бесовщину сегодня в этом делали, в Греции очередную. Зажигали бесовский огонь в честь Олимпиад зимних. Вот, но, конечно же, здесь вместо светских олимпийских бесовских игр у нас есть свое соревнование. Христиане соревнуются не на том, что у них у кого мускулы, да, посильнее, там, да, кто бегает быстрее там, или плавает, да, быстрее. Такие все соревнования, они бессмысленны, потому что, ну, понятно, кенгуру все равно быстрее будет бегать. Да. Понимаете, да? И прыгать она выше будет. Вот, а слон больше тяжести поднимет. Вот, а рыба-меч плавает тоже быстрее, чем человек в любой ситуации. Понимаете? Любая, даже самая жалкая акула спокойно догонит самого быстрого пловца по олимпийскому, или самого быстрого олимпийского чемпиона, да, по плаванию. Поэтому, конечно, христиане не считают чем-то великим и чем-то хорошим, а чем-то благородным спорт. Именно профессиональный спорт. Более того, церковь весьма неодобрительно всегда относилась к спорту, именно профессиональному. Не спорту, который связан с гимнастикой, что требуется для укрепления тела горожанина. Что хорошо, и ничего плохого и зазорного в этом нет. Вот меня часто женщины спрашивают, можно ли ходить на фитнес? Да, конечно же, можно. При одном условии, что вы там йогой заниматься не будете. Понимаете, да? Да. Вот. Точно так же, можно ли ходить на футбол? Можно, если вы играете. Понимаете, да? Вот. А болельщикам что там делать? Вот некоторые говорят, а ты за кого болеешь? Правильный ответ христианин какой? Я здоровый. Понимаете, да? Вот, нам, конечно, не должен подражать язычникам, которые в своем безумии начинают там громить все окружающее, да, вот сейчас после последнего поражения российской команды, там, я знаю, многим поломали машины, безумные фанаты, да, это, конечно, совершенно неподобающе делать человеку. Но есть у нас свои соревнования. Соревнования, кто больше добра сделает, кто больше людей, да, обратит к Христу, кто больше явит милость, да, таким вот действительно соревнование между церквами, между людьми было всегда. Это действительно то самое соревнование, которое надлежит упражняться христианину. И вот апостол, поэтому призывая людей к соревнованию в милости, он ссылается на Христа. Он говорит так: «Вы изобилуете, говорит он, всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью нашей к нам, к вам». Так изобилуйте все добродетели. Здесь апостол хвалит Коринфян для того, чтобы подвигнуть их к большему доброделанию. Дело в том, что действительно, как здесь поступает мудрый апостол? Он сначала похвалил, чтобы потом немножечко смирить. Признак настоящего, на самом деле, мудрого пастыря, потому что глупый пастырь, он будет говорить, будет там все время ругать или все время хвалить. А мудрый воспитатель, он и похвалит, да, и поругает. А он сумеет растворить одно с другим. Он сумеет вовремя сказать одно и другое. Чтобы человек такой не впал в грех. Чтобы человек не впал в грех, с одной стороны, самонадеятельности, да, а с другой стороны, чтобы не впал в грех отчаяния. И здесь вот апостол говорит так. Как художник, когда картину совершенно во всем, исключая одной какой-то части, уступающей в отделке другим, стоит только напомянуть о ней, чтобы раздражить его ревность, и этот последний сделал такое же совершенство. Так представляется вся картина, как поступает апостол с коринфскими христианами. Но при этом нетрудно заметить, что те добродетели, которых хвалит апостол в коринфских христианах, они относятся скорее к уму, к теоретическим добродетелям, да? Теоретическая вера во Христа, то есть человек теоретически хорошо знает вероучение церкви. Действительно добродетель. Некоторые действительно считают, что там главное добрые дела делать, а как человек верит или там хорошо верит, это не важно. Нет, это важно. И апостол хвалит за это. Вот. Дар слова, знания. Но при этом деятельная сторона у них была слабее вот этой самой. И вот здесь заметьте, что дальше апостол Феофан толкует, и слова говорит так. Теория христианства очень короткая, можно совместить в нескольких словах, но дело не имеет конца. Первый шаг в нем – дело, покаяние. Потом, что не шаг, то все дело и дело. Никакого шага в нем нельзя сделать не делом, а не умствованием. Умственная работа в нем стоит совне, как свечи и лампы в рабочей. То есть понятно, если человек не имеет правой веры, да, и вот этих разумных добродетелей, он не сможет правильно делать дела. Понятно, да, почему? Потому что он будет давать там милость, не так, что люди будут обижаться. Он будет постараться человека утешить, а человек только больше обидится, так? А человека постарается он обратить от нечестия, а человек только озлобится и так далее. Связано это с тем, что если у человека нет вот внутреннего фонаря, светильника, да, который бы освещал пути, он ничего не сможет сделать. Но с другой стороны, представьте себе, вы вместо того, чтобы идти, стоите под фонарем и говорите, ой, как здорово, фонарик светит, так? Ну и что? А идти-то надо, понимаете? Необходима деятельность. Поэтому свет богопознания, дарован нам через Священное Писание и через Откровение Божие, через православную веру, он должен проявляться в конкретной жизни, да, человека. Вот. Почему, вот интересно, апостол такой указывает внимание на милостыню? Потому что она есть ближайшее выражение любви к ближним, свидетельствующее о любви к Богу. Милость не сладостна, она невольно втягивает в деятельную жизнь и вообще всего человека. интересное замечание действительно Феофана Затворника. Это действительно так. Человек, которому приятно давать милостыню, который становится внешне подающим милостыню, такого человека легко потом и ко всем остальным добрым делам. Ну, так понятно, да? То есть, представьте себе, человек привык говорить, что все деньги мои, если я даю, даю по большому одолжению. А тебе попросил такого человека времени. Раз дождешься, ни за что, так ведь? Или попроси у такого человека там поговорить с ним. Тоже не получится, так? Вот. И так вот во всем остальном. Человек такой, он, получается, ссыхается, понимаете? А с другой стороны, человек, начинающий, приучающий себя к милостыне, ему легче и другие дела любви проявлять. Понятно? А чем больше проявлять любовь к ближним во имя Бога, тем больше усилится у него и любовь к Богу. И обратно из этого усилится любовь и к ближним. И старое такое явление, что если ты, что никогда никто не ненавидит так сильно того человека, как того, кого он обидел. Понимаете, да? Кто самый худший враг для человека? Того, кого я только что оскорбил. Понятно, да? Ну, догадайтесь, да, почему? Совесть гложет, я совесть не хочу смиряться, я начинаю ненавидеть еще больше. И вот говорю вам это не в виде повеления, не приказания, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Или можно повести не искренность, а подлинность вашей любви. Гнисион стоит слово. Итак, здесь говорит апостол о чем? Действительно, творить заповедь, творить милостыню есть заповедь. А вот каким образом творить милостыню, это заповедью не является. Это вопрос уже предложит вам. Ну, ясно, то есть, если вы не подаете милостыню, вы совершаете грех против Бога. Ну, понятно, да, почему? Вот, а вот как проявлять милостыню, сколько давать, это вопрос вашей личной совести, да, это ваше личное искусство. Здесь никто за вашим сердцем, за вашим карманом смотреть, кроме Бога Всемогущего, не будет. Но, говорит, апостол говорит, я хочу проверить, говорит, посмотрите делом, насколько у вас неподдельная любовь. А то действительно, знаете, бывают такие люди, вот человек, поговоришь с человеком, ну просто, ну ангел платит, так хорошо говорит, так замечательно говорит, да, ну просто слаще меда и сота. А когда дело, сразу в кусты, да? Там поговоришь с человеком, там сколько раз, да я даже по миссии могу сказать, там, по поводу миссионерства. Вы знаете, что миссионерство тоже дело милосердия, но только более сильное, потому что связано с милосердием не к телам людей, а к душам людей. Вот. Говоришь человеком, да, ну, надо ехать туда-то. Говоришь, хорошо, я сам лично оплачиваю, ты едешь. Он говорит, да, да, мы там все сделаем то, там мы там замутим, создадим такие общины, все будет здорово. Он говорит, ну, хорошо, я на какую дату тебе покупать билет? Он говорит, ты знаешь, говорит, ты вот... У меня вот тут экзамены, вот, а у меня вот здесь еще долг должны отдать. У меня тут сейчас квартиры какие-то проблемы, понимаете, да? И все, это сразу раз, так и в кусты, так? Или там говоришь об том, что нужно людям там каким-то образом помогать. Человек скажет, да, конечно, надо там, надо бороться с абортами, да, например. Да, аборт страшное зло, там, да, страшное зло. Вот, аборт это великий грех, чистая правда, кстати говоря. Вот. При этом человек может сказать, там, вот Запад, вообще гнилой, загнивший Запад, конечно, они аборты делают, они кровопийцы, вампиры и так далее. Он говорит, ну хорошо, вот там будет стояние против абортов. У абортария, пикетирование абортария будет, чтобы отговаривать женщин, чтобы они не ходили на аборт. Ну, что совсем прямое дело. Даже, это даже не митинг, понимаете? Это просто отговаривание конкретно спасения конкретных людей, понимаете? Вот. По Москве, знаете, сколько нашлось человек? 48. Из всего города Москвы нашлось 48 человек. Но я могу сказать, конечно же, да, это, конечно же, не Соединенные Штаты Америки. Вы правы. В Соединенных Штатах Америки в последнем митинге против абортов участвовало всего лишь жалких 400 тысяч человек. Разница, считайте? 48 и 400 тысяч. Вот, вот эта разница, да, между Западом и Россией. Да, гнилой, загнивший Запад. Да, и наша благочестивейшая, православнейшая Россия. Это, кстати, как раз, ну и в других вещах проявляется. Вы знаете, да, что во Франции очень развращенный народ, действительно развращенный, это чистая правда. Там люди почти не ходят в храм. У них каждое воскресенье в храм ходит только каждый десятый. У нас сотый. Понимаете, да? Вот. В Соединенных Штатах Америки в храм кожи в каждой воскресенье ходит каждый 8 человек из 10. Понимаете? 8 из 10 ходит. 8 из 10, да. 80%. Есть же воскресное хождение в храм, так? Ощущаете разницу, да? А теперь вспоминайте, что мы кричим-то про наши, про развращенный Запад, да? А то мы что-то удивляемся. Это такой действительно урок нам, потому что это то самое, о чем здесь апостол побеждает. На языком-то много говорить-то можно у нас, да? У нас язык без костей, орудие-то вполне с костями, да? И более того, не только с костями. С костями-то ничего, оно еще с мышцами. А у мышц есть хватательный рефлекс. Даже такой. Хвостить и не отдать, да? Бывает, у людей там попробуешь там отдать. Ну, то есть, хоть чем-то раздавливать. Да не получается, понимаете? Это то самое, о чем говорит апостол. Внешне-то вы хороши. А по делу? Где ваше дело? Где ваша поддержка, милостынь, где жалость, где, да? Где? Покажите, что ваша любовь, она искренняя, а не поддельная. Но это действительно очень важно, потому что действительно многие люди говорят там, да, что вот я там люблю и так далее, и так далее. А когда дело, так сразу в кусты. Знаю, и дальше апостол ссылается на очень важный момент. Да, он говорит, ссылается на самый главный аргумент. Он говорит, ибо знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что из-за вас Он обнищал, богатый сущий, чтобы вы того нищетой разбогатели. Апостол говорит, ну посмотрите, говорит, кто главный пример самой величайшей милости? Христос Спаситель, да, который ради нас сошел с небес, с величайших высот божественной радости. Он явился на земле, он жил в смиренном теле, он, будучи Сыном Божьим, которым он обладал всемогуществом, да, по природе своей божественной, стал человеком и не каким-то богачом, да, кто родился даже в пещере, который не имел где головы преклонить, который распяли на позорном кресте. Да? И вот для чего он это сделал? Чтобы мы обогатились его нищетою. Его снисхождение, его смерть, его жалость к нам, она нас обогатила. Здесь апостол намекает и говорит, смотрите, говорит, кому вы должны подражать? Кто подает милостыню, кому подражает? Господу Иисусу Христу. Спасителю, который действительно, будучи богат, он обнищал ради нас. Здесь интересно, есть такое такие размышления очень интересные, да, что Златоуст добавляет. Если не веришь, что нищета производит богатство, то посмотри, помысли о своем владыке, и не будешь сомневаться. И в самом деле, если бы он не обнищал, ты не стал бы богатым. Поистине удивительно, что нищета обогатила богатством. Богатством же апостол называет здесь познание благочестия, очищение от грехов, оправдание, освящение и прочие бесчисленные блага, которые даровал Христос и обещал еще даровать нам. А Августин Японский делает очень интересный вывод. Он говорит так, посмотрите, говорит, послушай немного о богатствах в ответ на следующий вопрос в твоем послании. Ты написал, что некоторые говорят, будто богатый человек, продолжающий жить в богатстве, не может войти в Царство Божие. А покуда не продаст свое имение, что такого нет пользы от исполнения заповеди, пока он держится за богатство. Однако такие доводы не считаются нашими правоцами, Авраамом, Исааком и Иаковом, которые давно уже ушли из этой жизни. А потому что дальше говорит он, причина здесь не в том, что не сама по себе бедность имеет ценность перед Богом, и не богат само по себе осуждается, но то, что набожность одной и безбожие другого имеет различные следствия. То есть о чем идет речь в Августина? Если человек бедный, при этом благодарит Бога, молится Богу, да, он получит награду. Если человек богатый, а он жесток и не кормит бедных, то таким образом он гневит Бога. Напротив, человек богатый, который поддерживает слабых и нищих, то и такой человек, он угождает Бога. Как говорит пастор Ерма, что богатый получил богатство для того, чтобы быть подобно сухому дереву, поддерживать на себе плодоносную лозу бедного, который таким образом оправдывает существование обоих. Ну как лоза, она же здесь будет поселиться по земле, ничего не принесет, так? Так и сухое дерево, если оно будет просто торчать сухим, его срубит и все. Итак, вот здесь апостол, здесь ссылаясь на Христа, апостол дает пример нам, чтобы мы подражали ему. Как это делать? Василий Великий говорит так. Если оставим себе что-нибудь земное имущество и тленное богатство, то поскольку ум будет зарыт здесь, словно некой тине, душа никоим образом не увидит Бога, не подвинется к вожделению небесных красот и уготовых нам по обетованию благ, обладание которыми нам невозможно достигнуть, если безмятежная и сильная любовь не наведет нас к их исканию, не облегчает труда ради них. Здесь идет речь об монахах, которым запрещено иметь да, имущество, но и сказано и об мирянах, чтобы они не смели пристращаться к имуществу, думать о нем. Понимаете, да, почему? Иначе человек не сможет увидеть Бога. Ну, ему просто неинтересно будет, понимаете, да? Попробуйте, например, свинье показать Рембрандта. Да? Вот, она хрюкнет, скажет, мне лучше желудей давайте. Вот, тут то же самое, да? То есть человек, который не ищет Бога, он, конечно же, он, если бы стащился к богатству, он не найдет Царство Божие. Поэтому отречение от мира, говорит Василий Великий, как видно и сказано, есть разрешение от уз этой вещественной и временной жизни, свобода от человеческих обязанностей, делающей нас более способными начать путь к Богу. Это беспрепятственный случай к приобретению и уподоблению того, что многоценно более множество золота и драгоценных камней. И, как говоря короче, это переселение человеческого сердца в небесное жительство, чтобы можно было говорить «наше жительство на небесах». И самое важное – это начало уподобления Христу, который, будучи богат, обнищал ради нас. И если мы не преуспеем в нем, нам невозможно приступить к жизни по Евангелию Христову. Ибо сокрушение сердца, смирение ума, освобождение души от гнева, скорби, забот, короче, от пагубных страстей могут ли иметь место при богатстве, житейских попечениях, пристрастиях и привычках к другому? Спрашивает Василий Великий. Здесь говорит апостол, да, то есть он призывает нас отделять свое сердце от всего земного, потому что иначе, конечно же, никогда человек далеко не пойдет. Вот, если для монахов это важно в прямом смысле, да, необходимо прямо, непосредственно отказаться от земного, то и мирянам дана та же заповедь отделять свое сердце от привязанности к земному. Как это практически проявляется? Да очень просто. Ну, смотрите. Следите за тем, о чем сколько времени занимает забота о земле в ваших головах. Дело в том, что огромное количество времени мы тратим, обдумывая земные вещи, даже без всякой на то вообще нужды. Понимаете, да? Ну, человека там обокрали, он думает, ну, что же так, почему же так, что же мне делать? Вот. Или человек, там, например, там потерял какое-то имущество, он начинает там на эту тему трястись. Или что-то не заработал, то же самое начинает трястись. Но вот смотрите, разве от этого прибавляется что-то? Разве наше имущество к нам возвращается, то, что мы об нем думаем? Нет, конечно же, так, это глупо же. И время зазря потратили, да? И здоровье погубили, и Царство Божие себя не приготовили, понимаете? То есть во всем оказалось, что это плохо. Итак, Феофан добавляет очень интересную мысль. Он говорит так. Вот кому подражать нужно. Господу. Он истощил себя, истощайте и вы. Если не себя, то свои сокровищницы ради него, через посредство нуждающихся. Этим вы докажете, что искренне любите Господа. Нельзя не видеть, что святой Павел имел при этом в мысли слово Господа. Поскольку сотворили одному из братьев моих меньших, мне сотворили. Господь вас обогатил. Закон правды велит вас дать ему тем же. Обогащайте меньшую братью. Ибо сделан им, Господь благоволит принимать, как бы сделано было ему самому. Понятно, да? Слабых, обездоленных поддерживайте, вы это отдадите Господу Богу. Говорит апостол, да и Христос об этом же говорит. Господь обогатил нас духовно. Великое ли дело, если вы воздадите ему вещественное в лице нуждающихся? Первое столь высоко, что и последнее в сравнении с ним нельзя и ставить. Какие бы вы ни делали пожертвования, добавляет апостол Павел. Кстати, очень интересный здесь момент. Здесь у Феофана Затворника, опирающийся на апостола, да и на Господа, очень важный момент, который мы забываем. А я об нем буду говорить много раз. Действительно, мы должны понимать, что жертвы отрывает свое сердце, твоя милостыню, мы приносим пользу, в первую очередь, кому? Сами себе, понимаете, да? Потому что, во-первых, мы даем долг благодарности, во-вторых, мы даем взаймы Богу, во-третьих, мы просто приучаемся к любви Божией, так? То есть, в-четвертых, мы освобождаемся от многих грехов, потому что, говорит Писание, милостыня от смерти избавляет, покрывает множество грехов. Так? Пятое, мы выращиваем любовь между людьми. Понимаете, да? Вот. И здесь, конечно, таким образом человек только себе пользу и приносит. Когда нам кричат, что вот все, вы, попы, там о деньгах говорите, я, знаете, скажу так, что священники обязаны говорить о деньгах. Да? Обязаны. Чтобы люди давали милостыню. Они обязаны это делать. Просто. Вот. Потому что на самом деле здесь важно именно то, чтобы человек умел воспринимать милостыню как свое служение Господу Богу. Не как широкий жест, вот так, на. Да? Или как это был такой один налоговый полицейский, Петр Мытарь. Вот. И он был крайне жестокий, от него там полушку не добьешься. И там однажды бомжи поспорили между собой, что они уж точно добьются. И один говорит, хорошо, говорит, точно добьюсь. И он стал приставать к Петру, и тот разозлился и кинул в него буханкой хлеба. Вот. А тут он стал заболевать, и он увидел, что пришли ангелы и демоны, стали решать его судьбу. Демоны наложили на свою чашу весов огромное количество злых дел, а ангелы только нашли эту буханку хлеба. Вот, единственное, что могло бы его оправдать. И Господь сказал, что иди, и ангелы сказали ему, иди, вот, добавляй, а иначе ты вообще погибнешь. Здесь даже мало милости, она начинает уже смягчать Бога к нам. Поэтому для нас урок, чтобы мы не пренебрегали милостыней, потому что она для нашей же пользы существует. Итак, дальше говорит апостол. И совет в этом я даю, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Здесь очень интересный момент. Здесь апостол говорит так, что я вам советую, это и полезно вам, но только вы начинаете это делать, потому что вы давно уже мне говорили, что вы хотите пожертвовать, да? Ну что ж, пора вам ваше желание воплощать. Здесь апостол Павел просто показал, что он их как поймал на удочку. В прошлый раз он пришел и говорит, ну что ж, вы согласны, что надо милостыню, да, не нуждающимся подавать? Он говорит, да, конечно же, да, да. Приходит, говорит, ну, говорит, вы еще прошлый год обещали, давайте. Понимаете, да? Здесь апостол как раз-то всеми силами понуждает коринфянам к милости, чтобы таким образом они не были только по языку, да, вот, милости, а чтобы они делом поддерживали нуждающихся. И поэтому добавляет здесь для того, что в пример предлагает им их же самих, а не других. И здесь интересный такой момент. Феофан толкует так. Теперь в первом же послании писаны были постановления, как вести дело. А теперь идут убеждения, чтобы поспешили и собрали побольше. Почему особенно? Потому, говорит, что вы начали не делать только, но и желать прежде македонян. Начали, но дело у вас шло неспешно. Македонские христиане, между тем, после задумались и взялись за дело, а успели и скоро, и много собрать. Итак, позаботьтесь, чтобы ваше милостыне собирание, как начало стоит впереди, так и стало впереди и совершением. Понятно, да? Что просто христиане Македонии оказались более оперативными. Ну, это и понятно, да? Потому что часто, когда стать себялюбие живет в человеке, человек начинает там жалеть. Сначала там вроде загорелся, да? Потом, когда дело доходит, ему стало жаба давить, там, да? Ну, старая шутка есть, да? Что самый большой хищник в мире, знаете, какой, да? Жаба, потому что он задушил половину человечества. Это уж совершенно точное явление. Вот. Поэтому здесь, конечно же, апостол поэтому их подгоняет, да, потому что знает, что вот такие люди достаточно костные. Ну, кстати говоря, заметьте, насколько все-таки жизненные послания. Вот читаешь апостола Павла, и узнается знакомая картина. Согласитесь, да? Очень похоже на современную реальность. Такое впечатление, что апостол Павел в Москву пишет. Видите, а не в Коринф какой-то. Вот, действительно, именно так вот все получается. Ничего не поменялось с тех пор. Теперь же и сделать завершите. Так, чтобы как воодушевление дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Здесь апостол говорит, да, что вы обещали, что вы собирались сделать, давайте заканчивайте быстрее, чтобы ваше собственное желание прекрасно не остановилось, но бы усерднее, но действительно исполнило было и получило награду. Дело в том, что действительно есть вещи, которые само намерение Господь целует, а есть намерение, которое Господь не целует, пока оно не сделано. Если человек желает покаяться, Господь целует это намерение, да? И он поможет человеку раскаяться. Даже человек будет просить у Бога прощения, но не успеет дойти до храма, Господь может его простить. Но если человек пообещал подать милостыню, но потом жаба его задушила, да, то человек ничего не получит. Понимаете, да? Ну это и понятно. Апостол Иаков об этом же говорит. Кстати, заметьте, насколько много о милостыне в Писании на самом деле. Он говорит так, что хорошо ты любишь там, да, говоришь, я люблю брата своего. И говоришь себе брату, там или сестре, голодный, ну иди ешь там, да? А голый, ну иди одевайся, а сам ничего не дашь. И чем ты поможешь, чем ты любовь свою проявишь. Так и есть на самом деле. Итак, и дальше апостол говорит так. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Или здесь можно перевести по-другому. Если воодушевление лежит впереди, как будет, если иметь благоприятство, а не так, как не имеет. О чем идет речь? Он говорит так, что апостол Павел говорит так, что Господь не требует от человека выше сил. Он говорит, вот, конечно, великолепно поступают македонские христиане, которые сверх сил дают. Но Господь не поэтому смотрит. И Господь не смотрит по тому, сколько в абсолютном исчислении дал человек. То есть Господь не говорит, там, да, кто дал $1 000 000, он спасется. Там, да? А кто дал 999 тысячных там, миллиона, тот не спасется. Нет. Господь говорит, Господь смотрит по тому, у кого есть возможность, да? А не по тому, сколько дел дал человек. Помните, Господь, когда я сидел у храмовой хранилищницы, да, он смотрел, как бросали богатые большие пожертвования. А подошла вдова, которая бросила малые пожертвования. И он сказал, что она больше всех положила, ибо она положила все пропитание свое. И здесь что еще? Еще здесь важно другое. Сила усердия наверстывает малость количества. Но само усердие надо показать делом. Бог всего измеряет приносимым мгновенным силам каждого. Взирает не на количество, а на качество преднамерения. Но приношение все же должно быть совершено. И совершено с усердием, которое и дает всему всю цену приносимому. Когда есть усердие, и усердие искреннее, оно вытянет из сокровищниц все возможное. Был такой эпизод в житии однажды, в Патерике описан. Преподобный Юлиан, если память не изменяет, он однажды, он имел из собственности только подрясник, рясу, ну, плащ, вот, рясу новое, и Евангелие. И однажды он шел и увидел нищую голову. Он снял с себя рясу и отдал ему. Он видел и пошел дальше. И увидел второго нищего, также ногого. Вот. И он взял половину подрясника, ему разорвал подрясник пополам, чтобы потом хотя бы сразу закрыл, да, оставил. Второй себе оставил. Вот. И потом отдал третьему оставшемуся, а сам спрятался где-то в камнях. Его спрашивали, кто же тебя раздел? Там его нашли, его ученики искали, нашли его, сидит в камнях голый, да, с Евангелием. Он спрашивает, кто говорит, тебя раздел? Он говорит, а вы, говорит, Евангелие, говорит, оно раздело меня, говорит. Вот. А потом, придя в келью, он подумал, а ведь Евангелие тоже денег стоит. Потом пошел, продал Евангелие, раздал нищим эти суммы. Ну, действительно, это тот самый настрой сердца, когда человеку всегда мало. Он действительно жалеет, что он мало может помочь. Вот у нас обычно жалеют помочь, а христиане, охваченные божественной любовью, наоборот, жалеют, что мало может помочь. Это, конечно, вот признак настоящей духовной любви, которая вырастает из подвига Искупителя. Господь наш дошел до пределов, да, любви, отдав себя за жизнь грешников. а и христианин, охваченный божественной Христовой любовью, идет этими же путями. Согласитесь, вот это настоящий герой Духа, согласитесь. Вот таких бы, понимаете, вот я жалею, что у нас христианство по поводу православия на самом деле не модное. Вот я хотел бы, чтобы православие стало модным. Представьте себе фильмы по Святому Юлиане бы сделали, да, показывали бы по телевидению, да? Или показывали бы, например, была бы социальная реклама, которая бы говорила бы о милостыне ради Христа, так? Или бы было бы модно целомудренным быть, так? Или было бы очень модно быть благородным, так? Круто. Вот. То есть, понимаете, вот если бы это было модным, кто бы, я бы был совершенно не против. Итак, не требуется, чтобы другим было облегчение или послабление, дословно, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Здесь апостол пишет границы правды, а не любви, потому что любовь не имеет границ. Апостол поставил границы правды, здесь их важно не помнить, не путать. А в чем заключается граница правды? То есть, ну, нехорошо, когда один там голодный, да, другой обжирается. Накорми голодного и ешь сколько хочешь. Ты можешь есть какую угодно дорогую пищу, но при условии, что ты накормил голодного. Понимаете, да? Вот, а если человек не кормит голодных, в такой ситуации он действительно ест суд и осуждение. Если почитаете Святого Иоанна Златоуста, вы увидите, сколько у него жестких слов по поводу богатых. Он говорит, что такое означает рубины, которым украшают себя ваши жены, спрашивает он, обращаясь к мужчинам. Это кровь бедняков, которые умирают от голода. Вот. И на самом деле, конечно же, а вот эта любовь к бедным, которая есть у Златоуста, она сильнее, чем все лозунги коммунистов. Мы можем сказать, что Златоуст более радикальный борец за то, чтобы накормить бедных, чем коммунист. Но решает он противоположным способом. Коммунисты что говорят? Несправедливо, что одни богатые, другие бедные, поэтому давайте ограбим богатых, чтобы накормить бедных. А я Златоуст говорит, несправедливо, что богатые богатые, а бедные бедные, поэтому богатые должны проявить любовь и накормить бедных. Разница есть? Понимаете, да, в чем дело? В одном случае вырастает ненависть, а в другом случае вырастает любовь. Понятно? Вот это вот очень важный принцип, который отличает христианство от всяких светских идеологий социалистических, которые смертоносны на самом деле. А? Ну, понятно, что дьявол лжец и отец лжи. Понятно, что естественно, что коммунисты лгали. А почему не лгать-то? Они Бога-то отвергли. У них была главная революционная целесообразность, как они говорили. Они же честно были в некотором смысле. Они говорят, там, помните, вот даже в моей молодости, в вашу уж точно молодости, вам учились творение такое, если скажут убить, убей, там, да, если скажут предать, предай. Там, если партия прикажет, там, партия прикажет, комсомол ответит есть. Да? Вот эти все стихотворения действительно совершенно аморальны. Они были. Вы возьмите, например, пример моральных уродов, которые наполняют Москву. Вот сейчас у нас в Москве, знаете, больше всего памятников кому, знаете? Ленину Владимировичу. 79 памятников. 79, представляете? На Москву, представляете, просто... Это не считая памятных досок, там порядка больше сотни, понимаете? Это просто памятников. Да. Я про улицы не говорю, представляете, это просто безумие. Это человек, который призывал поражение своего правительства, который призывал уничтожение христиан, который беспощадно приказывал расстреливать детей, заложник ли брать и расстреливать детей, понимаете, да? Который санкционировал террор, когда там коммунисты пили кровь стаканами, в прямом смысле, кстати говоря, без шуток. Они пили стаканами кровь убиваемых в ЧК, например, в Крыму и в Киеве. Даже была песенка такая, розочка, яблочко, куда ты котишься, в руки к розочке попадешься, назад не воротишься. Была такая Розалия землячка. Она, кстати говоря, до самой смерти Сталина была на очень высоких должностях, которая стаканами кровь пила, вампирка. Это к вопросу тех, кто у нас там воспевает товарища Сталина. Вот, а про то, что там делали, какой кошмар делали на Украине, или на Кубани у нас, или в Киргизии и Казахстане, я уже говорить не буду. И по Волжье. Это как раз-то пример, к чему приводит лжеучение. Да? Ложное учение приводит к ложному положению. Мы вернемся от мрази коммунистических, да, от этой гадости, богоненавистников и человеконенавистников как следствие, которые прикрывались к любовью к бедным, вернемся к тем, кто реально бедным помогал. Ведь на самом-то деле, несмотря на все эти критики, действительно, кто реально смог создать систему защиты бедных? Почему сейчас у нас бедные действительно все-таки не умирают от голода? Сделали это христиане. Христиане Запада и Востока это и сделали. Понимаете? Вот известно, например, что государь половину своего имущества, просто государь Николай II, половину своего имущества использовал для того, чтобы прокормить бедных во время голодов, которые были. Голод в Поволжье, он имел аналогию более ранее. В конце 19 века были страшный голод в нескольких губерниях. Не урожай был страшный. Ну и что ж, от голода умирали? Нет. Ничего такого не было, потому что император сам свои деньги продавал, за свое имущество продавал и кормил, закупал пшеницу за границей. А у нас что делали? А у нас собирали последние, да, красные. То есть полная противоположность. И более того, вот, пенсионную систему стал вводить Николай II, между прочим, знаете? Почему у вас пенсии возникли? Это все из-за изобретений христиан. Именно христиане своим гуманизмом и либерализмом к этому привели. Сейчас принято ругать там гуманистов и либералов, а забывают, что, простите, идеалы либералов и гуманистов – это извращенные христианские идеалы. Понимаете, ценность человеческой личности, которая ценнее, чем общество, это чья идея? Христиан, понимаете? Именно так христиане считают. Они считают, что душа человека дороже всего мира. Она дороже страны, в которой находится человек, понимаете? Вот как хорошо сказал Честертон, если вы думаете, что я ради одной души не разрушу все готики, то вы не знаете христианство. Понимаете, для человека важнее всего не должно быть именно личность человека, а не что-то другое. Но это христианское дело. И все выросло из апостола Павла. Вот то огромное изменение, которое сделало христианство, действительно, оно просто настолько велико, что мы даже представить себе не можем. Что такое неизмененное христианское человечество, можно посмотреть, пожалуй, только отчасти в Китае. Да это почему-то и то отчасти, потому что и Китай был в свое время захвачен христианами во время опиумных войн. И, кстати, во время колонизации мира, когда христиане колонизовали мир, западные и восточные христиане, кстати, человечество потеряло очень большой, конечно, культурный багаж. Знаете, да? В результате того, что христиане захватили всю планету, люди потеряли такой замечательный багаж культурный, как человеческие жертвоприношения. Да? Вот. Представляете, христиане бедные взяли и извели, например, людоедство. Вот. Христиане по своей природной жестокости запретили работорговлю. Вот. И многие мусульмане еще недавно жаловались, что подлые христиане, разрушая национальные традиции, запретили в Саудовской Аравии и другим исламским странам торговать рабами. То есть вы взяли христиане, пришли просто в наглые колонизаторы, да, американские, да, европейские или русские. Взяли, запретили это, да? Тем же самым сибирским дикарям запретили же людей кушать. Ничего. Потом сейчас кричат там, да, об подлом о колонизаторстве. Забывая, что, конечно, до колонизации был кошмар просто. Именно христиане в своей колонизации они спасли мир на самом деле. А просто обычное людоедство и самоуничтожение. Вот. Но он начинается не с каких-то глобальных вещей, начинается с самых простых вещей. Кстати говоря, интересно, что и все эти проекты, они начинались с конкретных вещей. Вот знаете, есть такая штука — лазарет. Слышали? А лазарет от какого слова происходит? От Лазаря четырехдневный, да. Это была монастырь Святого Лазаря. Понимаете, да? А госпиталь происходит от госпитальеров, христианских рыцарей, которые занимались лечением больных. Понимаете, да? Вот, а крупнейшая первую в истории человечества многокоечную больницу построил Василий Великий. 5 тысяч коек была больница у него построена. Финансировал за счет церкви. Представляете? То есть все эти вещи, которые сейчас стали нормальными, они были изобретены христианами в порядке частной инициативы. Понятно? Вот это та самая вещь, которая сейчас забывает. Люди говорят, что нужно там, чтобы государство что-то сделало. Все великое начинается именно с того, что христиане просто начинают исполнять вместе святые заповеди Божии. Понятно? Вот тогда-то у них все меняется. Не ждите, что государство за вас все сделает. Вот элементарно, простую вещь. Неужели так сложно сделать? Христианам, например, сделать так, чтобы Ну, не, как можно меньше детей было сирот. Разобрать сирот, да? А заботиться там о тех же самых стариках, чтобы они там не умирали в одиночестве в этих домах пенсионеров, да, которые у нас есть. В старших домах. Так что это все возможно, все это в наших силах, понимаете? Сделать, чтобы остановить аборты. Да, остановить их при помощи уговоров, остановить их при помощи силы. Можно ли такое сделать? Можно, да? Не можно при помощи силы. Ну, просто сказать что-то, чтобы люди просто стыдились, то, что они делают аборт. Представьте себе вот такое зрелище. Вот человек, женщина, там, врач, делает аборт, абортмахер. Представьте себе, на подъезде будет висеть надпись такая, да? И на квартире. Здесь живет убийца детей. Как будет? Как думаете, приятно будет этой женщине так делать такое? Или этому мужчине? Так? Видите, просто элементарно, за счет вот, общественного порицания, без всяких вещей, это незаконных вещей, да, человек будет просто, он будет стыдиться, он будет прятаться, да, от этих вещей. И поэтому здесь апостол говорит, чтобы не было другим отрады, вам же скорбь, но по равенству. Апостол пишет, если закон правды, а не любви, любовь не знает границ. Она не только все свое, но и жизнь свою полагает за друзей своих. Но такие проявления любви не вводятся в ряд обязанностей, ибо по природе это неисполнимо. Понятно? Когда благодать Духа Святого изливает в сердце любовь, тогда она все приносит жертву. И приносит потому, что сытость в этом находит. А без этого чувствует себя не сытый, а голодный. Понятно, откуда высокие плоды любви? А то, что Дух Святой изливает, это любовь в сердце человека. А сначала, чтобы излился Дух, что нужно сделать? Нужно сделать то, что хотя бы поправлено. Так? А общий же порядок такой, чтобы делать только возможное. Если дают лишнее себя, подставят в меру, и другого нуждающегося поднимет на свою меру. И сравнялось. Если бы это правило стало законом жизни между нами, то и тогда бедность давно бы исчезла из среды христиан. Так ведь? Собственно, к этому призывал Златоуст. У Златоуста была главная идея, за которую, собственно, поплатился кафедрой. У него была идея сделать империю христианской в прямом смысле. Заставить людей уничтожить бедность при помощи того, чтобы богатые добровольно бы бедных поддержали. Это идея, из-за которой его прогнали с кафедры императрица, точнее, но которая на самом деле настолько изменила мышление людей, что именно благодаря Златоусту, и точнее и апостолу Павлу, на которого он опирался, везде во всем мире возникли благотворительные фонды, благотворительные действия, да, вот это явление, оно именно вот оттуда зародилось. От этого желания исполнить закон любви. Ныне же ваш избыток в исполнении их недостатка. А после их избыток в исполнении вашего недостатка. Чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Дальше апостол говорит так, что здесь закон, некий духовный закон Божьего справедливости, что сейчас тебе, у тебя много, другого подашь, да, которому будет плохо, поддержишь его. И потом, когда тебе будет плохо, другой тебя поддержит. Так всегда случается. Не обязательно того же, но в руках Бога все находится. Некоторые говорят, а вдруг, если вот я сейчас все буду раздавать, с чем же мы останемся, да? А вдруг там меня, там я останусь нищим, если там все буду подавать? А жить-то мне как? Но помните, что золото и серебро, и все вещи во Вселенной принадлежат кому? Творцу Вселенной, логично, да, Кать? Он кому хочет дает, а кого хочет отнимает. Давно известно, что если люди начинают там убивать детей, чтобы там быть побогаче, что происходит? Они беднеют. Потому что Господь у них отнимает ту часть, которую бы они имели, будучи с ребенком. И наоборот, так вот все происходит. И здесь дальше апостол говорит так. Но здесь очень интересный момент. Беда в том, Феофан Зортин толкует эти слова, говорит так, беда в том, что в наших душах царит себе нужно. А кто положит меру этому себе нужно? Но когда себе нужно, то значит дать другим и себе скорбь, и нет никакого равенства. И пошел бедный в скорби без пособия, а не подавший остался в покойном самодовольстве. Нет, говорит, правила, да иным отрада, а себе скорбь, но по изравнению. Этим камнем он загождает себе уста совести. Она и смолкает до времени. С такого термина начинается скорбь себе от уделения другим от своего. Этого стороннего никто определить не может. Нельзя входить со своей меркой в круг жизни другого. Поделать этому знает только один Бог и своя совесть иногда. Ибо верность ее определения много помех внутри же. Только кто совсем рассчитывается житейством, может раздать без предела. Ну и в них это и совершенство желанное, не всеми, однако же, являемое. Поэтому и Спаситель не вдруг на него указал. Итак, но здесь еще интересный момент. Да, вот толкуя слова насчет того, что будет равенство одного и другого, апостол дает еще более глубокий смысл в его словах. Дело в том, что касается это не только души телесного, но и духовного богатства. Для апостола Павла богатство, оно не ограничивается только, да, деньгами. Это и богатство даров, способностей, любви, милости, кротости, других вещей. И здесь происходит тоже тайный, такой некий духовный обмен человека. Да? Если ты праведному человеку даешь во имя праведника, то ты не потеряешь награды, сказал Господь, помните? То есть, ты не потеряешь награды, ты станешь причастен его талантам. Понимаете, да? Ты станешь причастным его добродетелям, которые в него, в его сердце скрываются. Происходит взаимобогащение. Ты дал телесное, тебе Господь воздал духовное. Да, вот происходит такое постоянное, так, взаимобогащение человека. Заус поэтому и говорит так. Вы богаты же деньгами, а те чистотой жизни и дерзновением к Богу. Поэтому дайте им от избытка ваших имений, чего они не имеют. А сами получите от них взамен дерзновение к Богу, которым они богаты, в котором вы имеете недостаток. Видишь, как или теперь, как он неприметным образом убеждает коринфян подавать и больше сил, и от недостатка. Если хочешь, говорит, получить только от избытка, то и подавай от избытка. А если хочешь все приобрести, то подавай от недостатка сверх сил. И, впрочем, не говорит этого явно, а предоставляет слушателям дойти до всего собственными заключениями. Сам же продолжает пока предположено и сообразно с его целью увещания, присовокупляя, что, по-видимости, следовало сказать, да будет во всем равенство. Когда же будет это равенство? Так, что мы и они будем взаимно уделять друг другу избытки и тем восполнять взаимные недостатки. Но какое же тут равенство за плотское платить духовную? Последнее немного превосходит первое. Итак, почему он это называет равенством? Афифакт объясняет. Не по многоценности или малоценности даваемого. Но поскольку чем избыточите вы, из того даете им. А напротив, чем избыточествуют они, из того и дают вам. И опять, чего не стоит у вас, то вы получаете от них. А что не стоит у них, то они получают от вас. Вот так будет равенство. Понятно, да, мысль апостола? Или нет? Понятно. Вот как раз принцип духовного тела. Но на самом деле этот принцип действует на самом деле очень много где. Есть такой понятие биоценоз. Да, то есть наш в любой лес, например, он представляет множество разных растений и животных, которые связаны между собой в одну систему. Так? Ну и нас. В организме Господь устроил так, что у нас есть, например, две почки. Зачем? Одна плохо будет работать, другая поддержит ее, да? У нас в мозге существует двойная, то есть система компенсации клеток мозга, так? У нас существует два легких, да? И все это существует, почему? Для того, чтобы одно поддерживало другое. Вот система взаимоподдержки, она существует во всем мире, она заложена Богом. Как раз-то нормой жизни является не борьба за существование, как лгал Дарвин, а взаимоподдержка, на самом-то деле. Потому что борьба за существование, если бы была главной, она действительно разрушила бы мир. Но в реальности мы ничего такого не видим. Конечно, борьба за существование есть, безусловно, как результат греха. Но все же главное, чем живет мир, это действительно взаимоподдержкой. Возьмите, например, лишайник. Что такое лишайник? Это союз гриба и водоросли. И живут, и нормально развиваются, растут. Понимаете? И так в очень-очень многом. Так, мы с вами живем нормально, потому что у нас бактерии живут в кишечнике. Это у нас симбиоз получается. Не борьба между бактериями нашим кишечником, а взаимоподдержка. Вот. Так и в церкви. А все время должна быть взаимная поддержка. Если апостол настаивает, что у нас не должно быть такое. Вот я пришел, исполнил свои религиозные потребности и удалился. Эта мысль далека от апостольского учения. Апостолу угодно, чтобы христиане воспринимали интересы друг друга как свои, чтобы они старались поддержать друг друга. И как плохо, что сейчас христиане превратились в индивидуалистов. Что христиане не заботятся об беде другого человека и не радуются радости другого человека. А все происходит от того, что люди не разучились милость давать. И здесь ссылается апостол Павел на слова из книги «Исход». Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел недостатка. А откуда, зачем эти слова он приводит? Эти слова взяты из книги «Исход», где говорилось об собирании манны. Когда выпала ангельский хлеб, манна, таинственная пища, которой евреи питались во время всего путешествия в пустыне, все пошли собирать, кто с одним сосудом, кто с другим сосудом. Но потом оказалось, что кто решил пожадничать, побольше-то хватать, у него оказалось столько же, как у тех, кто собирал и не добрал по каким-то причинам. Господь выровнял у них в сосудах все их сборы. Понимаете, да? А потом получилось в пятницу, когда они собирали перед субботой, у них у всех получилось в два раза больше, чтобы в субботу манна не собирать. Вот. То есть Господь показывает, что Он вот таким образом сам следит за тем, чтобы вот равенство в церкви поддерживалось, чтобы сильные поддерживали слабых, слабые поддерживали сильных. И вот такая взаимоподдержка, взаимопомощь, она жила в церкви. Поэтому как апостол говорит, доверьтесь Богу, раз Он манну смог поддержать, равномерно спидеть, уж вас Он тоже позаботится. Да? Если Он евреев покормил в пустыне, вас точно прокормит. И Амвразиаст толкует эти слова, говорит так. Так написано в книге «Исход». Ибо больше имеет святые в надежде на грядущее царство, и больше тех, которые в нынешнее время кажутся богатыми. И так одни с другими сравниваются. Ибо если то благодеянием святым в нужде помогает, те благодеянием свои святые сделают богатыми в грядущем царстве, в котором первые испытывают нужду. Ясно, да? Или непонятно? Святые богаты святостью, богаты деньгами, но не хватает святости. Вот. Если человек помогает святому, то таким образом святой уделит ему от своей святости и поддержит его. Это действительно так и есть. Я об этом уже сегодня говорил вам. И дальше говорит апостол. Благодарение Богу, давшему то же усердие за вас в сердце Тита. Дальше апостол переходит к описанию своего распоряжения послать церковь Коринфскую Тита, чтобы тот последил за проповедью, как совершается дело собирания милостыни, и чтобы таким образом поддержать их щедрость. Начинает апостол с благодарения Богу, потому что он знает, что во всем, даже в самых мелочах, Бог в жизни христиан ведет человека, в большом и в малом. Это только язычники считают, что Бог вмешивается только по большим событиям в жизни человека. Но можно сказать так, что у язычников бывает и так. Они хотят все сами сделать, Бог говорит, ну пытайтесь. А христиане, они все малое и большое делают силой Бога. Понятно? Вот и Павел, поэтому начиная рассказ об Тите, он говорит так. Благодарение Богу, давшему такую же тщательность о вас, сердце Тита. Потому что, ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование. И притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и соответствии вашему усердию. Итак, здесь апостол хвалит Тита именно для того, чтобы коринфские христиане не думали, что посланники апостола сами что-то себе присвоят. Понимаете, да? Потому что вопрос очень важный, еще вопрос, кто будет эту милость не передавать. Вот. И именно поэтому и апостол и подчеркивает то, что Павел угоден, Тит угоден Господу и апостолу Павлу. И Тит, он является еще искренне любит самих коринфских христиан, поэтому, хотя и что он идет добровольно к ним, а не то, что просто его заставили идти и делать что-то ему неугодное. А Амвразиаст добавляет. Бог справедливый, зная о том, что коринфские христиане хотят преуспеть, обратил любовь Тита на них, чтобы через его проповедь исполнить их волю к доброму деланию. Тит же, наблюдая достижения, утешается и радуется ими. Здесь уже немножко интересный момент о том, как промысел Божий действует. Бог видит, что человек хочет некое дело сделать доброе, но у него не хватает там решимости, желаний. Желание есть, решимости не хватает. Да? Или, как он думает, не хватает времени. Бог вкладывает желание другому человеку к нему пойти и его поддержать. Понятно? Вот как здесь вот. У коринфских христиан было желание сделать милостыню. Вот. А решимости не хватало. Бог вложил Титу в сердце желание пойти им помочь. С радостью. Вот. Или помочь? Помочь собрать. Помочь собрать. Словами, конечно. Ну как, не в карман же залезать. И дальше апостол говорит так. Мы же послали с ним брата, которого похвала в благовестии через все церкви. А здесь, конечно же, этот брат, это не просто брат, это не просто один из апостолов, это апостол Лука, которого все церкви хвалят за благовествование. Почему? Что такое благовествование? Евангелие. Кстати, одно из первых свидетельств Библии, что Евангелие к тому времени уже было написано. К тому времени апостол Лука уже написал свое Евангелие, и его во всех церквах хвалили, как одного из первых записавших рассказы о земной жизни Спасителя. Кстати, здесь интересный такой момент. Сейчас вот многие верят разным лжеучителям, там, типа Дэн Брауна, да, своего кода да Винчи. Будто бы там у нас нет никаких исторических рассказов о жизни Христа, будто бы Евангелия были написаны позже, будто бы там якобы было 100 Евангелий, из которых Константин сам выбрал то, что ему хочется. Все это ложь. Видите, уже во времена апостола Павла, да, в 57 году, после Рождества Христова, уже Евангелие от Луки было написано и известно во всех церквах. Понятно? Да. Это из Евангелия видно, да, тоже. Но вопрос в том, что Евангелие говорит, сейчас что они говорят? Библейская критика говорит, будто бы это все псевдоэпиграф и так далее, никаких свидетельств нет. Но видите, вот есть свидетельство, да? Павел прямо свидетельствует оба о том, что в его время, то есть буквально осенью 57 года, Евангелие уже было распространено по всем церквам. А не просто оно было. Здесь как раз-то мы видим подтверждение традиционного святоотеческого представления, что евангелист Лука написал свое Евангелие через 15 лет после вознесения Господа на небеса. А? А Евангелие от Варнавы фальшивка, конечно. Там из Данте, и там, ну там и фактически ошибки. Это, конечно, текст 16 века. Это фальшивка. Вот. Но между тем мы знаем, что предание церкви, ну, немножко несколько слов скажу о том, как реально возникал канон Нового Завета. Я думаю, это здесь уместно было сказать, тем более вам было полезно. Так? Спаситель Господь наш, как известно, писал один раз в жизни. Писал он на песке. Да, и писал он те вещи, которые ему было не угодно записать в своем слове. Почему? Потому что он писал грехи людей, которые желали бросить камень в грешницу. Понятно, они пытаются бросить камень, под него опускаются, чтобы увидеть, и видят, что и начинает Господь писать, начинает записывать их грехи. И они бросают камень и убегают, понимаете? Да? Вот. Дело, собственно, суть Евангелия – это благая весть Христа о спасении. Благая весть, что Господь пришел и спас всех нас. А вот текст Евангелия был записан сначала Матфеем на еврейском языке. Древнейшее церковное предание говорит, что оно было записано через 8 лет после вознесения Господа на небеса. Это или 38-й, или 40-й год, как считать. Это 41-й год, как считать дату вознесения удобнее. Вот. Затем Марк писал через 10 лет после вознесения Христа. Марк записывал проповеди апостола Петра. Апостол Петр проповедовал, пользуясь уже существующим Евангелием от Марка, а вернее от Матфея. Если обратили внимание, может, кто читал Евангелие от Марка и Матфея, они похожи. Там, да, бывает даже текстуально совпадают иногда, да. Но при этом они, например, Евангелие от Марка, хотя и короче, но при этом имеет подробности некоторые такие, которых у Матфея нет. С чем это связано? Это связано с тем, что Петр, проповедуя Евангелие в Антиохии, видимо, да, он, пользуясь текстом Матфея, сам комментировал его, исходя из своих собственных воспоминаний, понимаете, да? А Марк, будучи секретарем и сыном апостола Петра, его переводчиком, он записал все это добавил своих собственных воспоминаний. Мы знаем, одно из таких воспоминаний явно существует. Это у нас рассказ об молитве в Гефсиманском саду, когда Господа арестовывали. Там, помните, может, кто читал Евангелие от Марка? Там юноша, который был обернут в полотно, так? Да, и он убежал, когда пытались схватить его, оставив полотно у них в руках. Вот это рассказ Марка о себе самом. Вот, а Лука написал Евангелие свое через 15 лет после Вознесения, то есть в 45-м году. Он провел большую исследовательскую работу. Сам Лука, Матфей, он был с Христом практически с самого начала, и он собрал также все сведения о Христе из иудейской общины. Он писал это в Иерусалиме, опираясь на воспоминания апостолов, свои собственные воспоминания, которые еще были живые. Так это? Тем более, речи Христа заучивались наизусть, как это принято было вообще в древнем мире касательно проповеди учителей. Марк, как я уже сказал, писал проповеди, перевел проповедь апостола Петра. Лука был историком, кстати, считается одним из лучших историков древности. И он, во-первых, свои воспоминания записывал. По преданию, апостол Лука лично знал Христа, он был одним из 70 апостолов Христа. Но он соблазнился Христом во время разговора об святом причастии в Капернауме, когда, помните, там многие ученики отошли. Лука отошел вместе с ними. И он вернулся к Христу только когда Христос встретил его по дороге в Эммаус. Помните, там два были человека, Клеопа и некто другой. Некто другой, это, конечно, Лука. Вот. И он записывал не только, что он сам лично знал, да, но он записывал также воспоминания очевидцев. Предание и, собственно, сам текст Евангелия говорит, что он был близким другом и знакомым Пресвятой Девы Марии. Поэтому именно евангелист Лука записал многое из того, что сохранилось именно о жизни Господа Христа из уст Девы Марии. Именно поэтому оттуда, кстати, большая часть отрывка о Богородице и говорится. Он с ней общался в Иерусалиме. Затем евангелист Иоанн уже в конце первого века, находясь в Ефесе, он по просьбе всех христиан Ефеса, он прочитал три Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Матфея, Марка и Луки. И одобрил их. И затем он написал то, чего там не было. Дополнил. Да, дополнил. Да. Поэтому Евангелие от Иоанна резко отличается, заметили, может быть, да, от первых трех евангелистов. Поэтому первые евангелисты называются синоптиками, то есть их можно печатать тремя столбцами, да? Поэтому их так пишут синоптические Евангелия. На них можно одновременно посмотреть. А евангелист Иоанн, он совсем иной, потому что он специально дополнял то, чего не было у других евангелистов. Таким образом, четыре Евангелия, именно в том виде, как они сейчас есть, были сформированы апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Понятно? Вот. Затем, естественным образом, к этим четырем Евангелиям было добавлено Деяние апостолов, потому что Евангелие от Луки, естественным образом, сопровождалось всегда деяниями, которые позже дописал Лука. Деяния были дописаны в 63-м году, после того, как апостол Павел вместе с Лукой попал в Рим, но до того, как апостол Павел был осужден. Да, вот если вы помните, деяния, они обрываются резко, да? Почему? Потому что, в принципе, там было интересно, чем суд кончился, да, написать было, так? Или написать, как апостол Павел был казнен, а он был казнен спустя 4 года после этого. Но ничего этого нет, именно потому, что Луки нужно было срочно дописать текст, и он его дописал и отправил. То есть деяния точно датируются 63-м годом. Вот, также в Ефесе, где жил апостол Иоанн, естественно, хранились три подлинных послания Иоанна Богослова. Апокалипсис Иоанна Богослова там же хранился, так? Но в Ефесе жил апостол Иоанн, а епископом был не он. А кто был в Ефесе епископ, знаете? Наш хороший знакомый по апостолу Павлу, апостол Тимофей. Понимаете, да? И он как раз-то держал, он собирал все послания апостола Павла. Вот. Таким образом, послания эти собрались в Ефесе, и потом уже к ним добавились два послания Петра и послания Якова, которые были окружены, да, послания, и послания Иуды. Так вот появился Новый Завет. Он появляется в Ефесе. Канон его полностью принимается церковью в конце 4 века, но подлинными всегда считались только 4 Евангелия. Это вот то, что церковь со времен Иоанна Богослова считала и считает до сих пор истинным. Вот некоторые говорят, а почему церковь не признала там Евангелие от Фомы, например, там, да? Евангелие от Иуды, Евангелие, там, к примеру, от Марии, от Варнавы и так далее. Это очень простой, потому что это подделки, фальшивки. Церковь никогда фальшивок не признавала. Для церкви важно, чтобы было показание именно свидетелей, понимаете? Церкви крайне важно, чтобы это было именно то, что записывали те, кто был свидетелем смерти и воскресения Господа. Апокриф, апокриф переводится как сокровенный текст, но апокриф на самом деле это сокровенный текст, который на самом деле является подделкой, который не писали апостолы. Поэтому, может быть, в апокрифе бывает сокрыто истинное, записано истинное предание церкви, которое соответствует реальности. Но апокрифы никогда в Новый Завет не входили и не войдут. Например, есть такой текст, называется «Протоевангелие Иакова». Или в нем описывается, как Мария родилась, как она была введена в храм, и как она была отдана Иосифу Обручнику. Церковь признала большую часть этих преданий, но сам текст она не признала как евангельский именно по той причине, что его Яков не писал. Это был некий человек середины второго века, который записал древние предания, которые дошли у него в Иерусалимской церкви, но он их приписал Якову, что не соответствовало действительности. Понятно? Потому что для церкви, на самом деле, было очень важно авторство. Именно потому, что церковь построена на свидетельстве очевидцев. Вся вера христиан построена на факте, а не на каких-то внешних вещах. Вот я вам сейчас дал некий такой наброс, я думаю, он будет полезен, чтобы вы могли таким образом для себя понимать, как все было, и не поддаваться всяким ложным фильмам, которые на эту тему выходят. Марк был сыном апостола Петра. Петра. Ну, он Петр так его называет. Ну, духовным сыном, да? Это не написано. Мы не знаем. Положение Раним что, считал, что плотским. Ну, не забывайте, что у Петра была теща. Итак, и вот поэтому и говорит апостол. Мы послали вместе с ним брата, которого похвала в Евангелии во всех церквах. То есть Луку. Притом избранного от церквей сопутствовать нам для всего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа в соответствии с вашим усердием. Или дословно, не только же, но и рукоположного, хиротонисанова, по-гречески, церквами, спутника наш, благодатью этой, служащего нами, как самого Господа в славе, и к воодушевлению нашему. Итак, этот Лука, евангелист Лука, который был вместе с ним, он был также определен на это дело через рукоположение. То есть в церквах он был и предызван раньше, и рукоположен в качестве епископа, но при этом вот это рукоположение, которое в церквах совершилось, подтверждало его полномочия. Евангелист Лука, он был рукоположен к этому времени апостолу. Он был рукоположен сходить с нами. То есть церкви, в тайне Святого Духа, они, в них был рукоположен апостол Лука сопровождать апостолов. Именно поэтому свидетельство ему можно доверять потому, что он избран всеми церквами и Духом Святым. Понятно? Через таинство хиротонии, через таинство рукоположения. Кстати, здесь один из библейских примеров таинства хиротонии, которого упоминается в Новом Завете. И все это сделает для того, чтобы явилось славу Господа и чтобы явилось ваше усердие. То есть через ваши милости не Бог прославляется, и вы усерднее будете к подаянию, когда принимающие эти подаяния будут люди испытаны. Так что никто не может даже иметь никакого даже ложного подозрения о том, что они присвоят себе ваши дары. Но и здесь, опять-таки, апостол почему так подчеркивает значение вот этих людей? Потому что для него, и мы увидим это немножко дальше, для апостола Павла сама милостыня есть форма богослужения. Тут я хотел обратить внимание ваше, что в древней церкви на основании слов апостола Павла в послании к Коринфянам 1, 16 глава, христиане в воскресенье в обязательном порядке приносили в церковь пожертвования. начнете, да, то есть это было такое повеление Господне, вот, сами апостолы установлены, потому что сами эти пожертвования являются не просто нашей поддержкой храма, да, это форма нашего участия в богослужении. У нас до сих пор это выражается в слове просфора. То есть Итак, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться на кого-либо пререканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. То есть апостол старается и об милостыне, но еще при этом он старается, чтобы никто не усомнился, никаких у него мыслей посторонних не пришло, да, что будто бы там мы присваиваем себе эти огромные богатства дарований. Стоит специально много свидетелей, чтобы таким образом было не просто доверие, да, одному человеку, да, чтобы было действительно достоверно, что милость не пойдет именно туда, куда ее хотят. А как же это может быть? Ну почему? Во всех церквах сейчас существует. Где-то есть ревизионная комиссия, есть... Проверяющие есть, да, всегда. Епископ проверяет, конечно же, да. Все есть в обязательном порядке. Итак, ибо мы предусматриваем хорошее не только перед Господом, но и перед людьми, говорит апостол. Что это значит? Конечно же, да, естественно, самое главное быть перед Богом ходить. Главное угождать Господу Богу. И здесь, однако же, апостол был не таков. Дело в том, что, конечно, можно было бы сказать так. Ну, я знаю, что я правду говорю, делаю, да, ну и другим талампы, что там будет с ним. Но апостол старался, чтобы вот это дело милостыни, которое он делал, чтобы оно не ломало души людей. Вот Толстой говорит так, например. Кто может сравниться с мудростью с Павлом? Он не сказал, да будет несчастен, да поднимет тот, кто станет подозревать что-нибудь подобное меня. Да коль не обличает меня совесть, мне нет дела до подозревающих. Напротив, чем они слабее, тем более он снисходил к ним. Не негодовать на больного, но помогать ему должно. Между тем, от какого греха мы столь далеки, сколько он далек от таковых подозрений? Если бы кто был подобен даже демону, и тот не мог бы подозревать блаженного апостола в этом служении. Однако, сколько недалек он был от того, что могли худо о нем думать, все делать устраивает он так, чтобы не оставить даже малейшей тени для тех, которые захотели бы хоть сколько-нибудь подозревать его в худом. Он избегает не только обвинения, но и худого мнения, малейшей укоризны и пустого подозрения. Почему так апостол делает? Дело в том, что апостол, он действительно показывает нам, что добрые дела надо делать деликатно. Вот действительно, мы не как дуболомы на правом идем, да, а мы стараемся деликатно угождать Богу, а не людям. Мы стараемся, вот, но при этом о людях мы не забываем. Да? Стараемся, чтобы это угождение Богу наше, оно не поломало людей. Но здесь возникает вопрос, а как же с соблазном? Иногда люди говорят, ну человек соблазняется моим добрым делом. Здесь надо разобраться. Есть вещи, которые являются греховным соблазном. Греховным соблазном является такая ситуация, когда человек делает грех, и этим еще другого человека в грех гоняет. Понятно? Это будет греховный соблазн. Есть, поэтому двойной грех. Да, сейчас и соблазн, и греха. Когда человек сознательно идет на то, чтобы другой человек соблазнился, хотя бы он и делал нормальное дело, естественное, он тоже поступает нехорошо. Но если человек соблазняется добрым делом, это проблема вот этого человека. Понятно? Вот. Именно вот эта граница, которую здесь проложил Василий Великий, которая есть у апостола Павла. Да? Он никогда не стеснялся, когда люди соблазнялись учением его, он этим не стеснялся. Да? Но когда шла речь об возможности тени подозрений, даже совершенно не беспочвенных, тут апостол Павел старался всеми силами этому противостоять, да, насколько это для него было возможно. Это пример для нас, когда люди так действительно жестоко говорят, да лампа. Люди говорят, ну мало что там люди думают. В некотором смысле это бывает хорошо. Когда мы делаем добро, мы так должны поступать. Если нам пытаются помешать делать добро, это мы обязаны сделать. Но если люди соблазняются какими-то мыслями вокруг добра, приписывают нам то, чего мы не хотели делать, лучше как-то постараться этого избегать. Понимаете? Да, да. Да. Да. Да, да. Чего? Ну, это одно и то же. Соблазнение Кто? Войдя в качестве такие знания. Но он осуждает твоего брата, который так делает. Апостол Павел, это как раз это одна и та же мысль. Ничего, противоречия никакого нет. Это одна и та же мысль просто. Ну да, все правильно, продолжение то, что он мысли, да. То есть синонимум слова соблазн. Какое слово? Соблазн, когда человек там начинает там говорить, что ой, там, это человек, там, грешник, потому что там то-то и то-то делает, а вдруг он так сделает. Ну, понятно, что там еще роток не наклинишь платок, знаете, поговорка такая есть. Но с другой стороны, если ты знаешь, что люди будут соблазняться, и этого можно избежать, но это не касается, собственно, сути, да, благовестия, сути добрых дел. Вот, в такой ситуации лучше как-то сделать помягче. Понятно? Это вот такой принцип. Мы послали вместе с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. То есть апостол говорит так, что здесь некий особый брат был, скорее всего, из-за общины апостола Иакова, брата Господня, который был, сопровождал апостола Павла для собора пожертвований, чтобы те, кто жертвовал на церкви в Иерусалиме, они не сомневались ни о чем. А с другой стороны, здесь апостол делает так, чтобы этот брат, ревнитель, как он говорит, он называет, я испытал его усердие. И он является себя очень тщательным. Но не послал его к вам, чтобы он видел особую тщательность, то уверенность, что он у вас наилучшим образом исполнит возлагаемое на него получить поручение. То есть посылает туда трех человек, да, в Коринф, чтобы люди не сомневались. От одного известного коринфянина Тита, другого Луку, которого они не знали, но которого хвалили все церкви, и, наконец, представители той церкви, куда пойдут пожертвования. То есть Павел всегда жертвовал на церковь в Иерусалиме, которая находилась в постоянном гонении в то время еще. Другие церкви пока еще не подвергались массовым гонениям во имя апостола Павла в то время еще. Вот. А церковь в Иерусалиме подверглась гонению самой первой, начиная с гонений во времена первомученика Стефана. И вот как раз-то, потому что их все время грабили, их как раз-то апостол Павел и поддерживал. Некоторые считают, что это был Аполос. Думаю, обложив Дарий Сирский. Вот третий брат был Аполос, один из известных коринфянам и иудео-христиан. А что касается Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. Или дословно, это сообщник мой и для вас сотрудник. А что до братьев наших, то это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Итак, здесь апостол представил всех и говорит, что Тита вы знаете, но он кто такой? Это мой сообщник, то есть мы вместе с ними делаем одно дело. Сотрудник мой, да, мы вместе с ним трудимся, он сообщник, да, мы с ним единодушны полностью. Мой представитель, моя правая рука, по-нашему говоря. Но он еще и вам поспешник, он еще и вам помогает, он сам к вам рвется, да, вас хочет увидеть, вас хочет поддержать. А эти же братья, они апостолы церквей, дословно стоит здесь слово в подлиннике. Они представители церквей. Они посланники всех церквей, которые приходят к вам проверить, насколько вы в церкви. Насколько вы действительно держитесь церковной любви. И они слава Христа. Потому что они все делают для славы Господа, поэтому они и есть как бы живая слава Христа. Однажды была такая хорошая мысль у Юстина Поповича. Он говорил так, что кто такие святые? Это воплощение евангельских добродетелей. И вот как раз-то слава тех, кто проявляет единство любви церкви, это проявляли вот эти апостолы. Понятно, да? Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. То есть покажите вам вашу любовь. Покажите, что я вам не зря хвастался, да? Потому что если почтите их, то почтите пославшие церкви. Не к ним только относится ваша честь, но и к пославшим. Кое их избрали, а еще больше славы Божией, добавляет здесь Златоуст. Ибо когда воздаем честь служителям Бога, через них воздаем ее и Богу. Поэтому есть такая традиция, да, что целуют руки у священника благословляющего, да, именно по той причине, что воздающий честь служителю Бога воздает кому? Богу пославшего и церкви. Вот как на самом деле в дипломатическом этикете. Если вы отругали там посла, вы отругали кого? Не человека, да, отругали все государство, его пославшее. Так? Оскорбили тех, кто послал. Вот если как где-то, и наоборот, хорошее отношение к послу, значит, хорошее отношение к тому, кто его послал. Здесь апостол прямо про это говорит, да, что они апостолы церквей, посланники церквей. Вы как послов их церквей, прежде примите, как апостолов церквей. Апостол себя называл апостолом Христа, а это апостолы церкви, которые возвещают единство церкви. А единство церкви есть выражение единства Бога. Понятно? Бог есть и Бог один, потому и церковь она. Единственный путь к Богу. И вот выражением же единства церкви является что? Любовь между людьми. Проявляющаяся не только в, там, в добрых словах, так? Но и взаимном вспомоществовании. Итак. Ну, пожалуй, здесь стоит завершать сегодня нашу беседу. Потому что дальше начинается новая тема апостола Павла. Как апостол описывает, что сама милостыня является литургией, служением Богу. Но это особая тема, которую нужно будет подробно разбирать уже на следующем занятии. Ну хорошо, вне службы, пожалуйста, на молебне, пожалуйста. Вот на молебен пришел, помолился Богу о своих делах, так? Вот, но изволь на Евхаристии, на литургии, то есть на общем деле, молиться вместе со всеми. Понятно? Вот. А то у нас получается так, что человек там просит Бога там, о мире всего мира, благосостоянии Божьих церквей, а человек стоит ушами хлопает, о каких-то своих делах думает. Так? Это разве хорошо? Разве в этом проявляется единство церкви? Нет, конечно же. Вот как раз то, что люди для себя считают возможным молиться о личных проблемах в общественное время, это как раз проявляется отсутствие церковного сознания. Не бойтесь, ваши нужды и так будут учтены церковью. Уж церковь никого не забывает, понимаете? И я думаю, что если посмотреть внимательно на богослужение церкви, обратите внимание, что почти все ваши нужды там учтены. Практически все. А что не учтено, можно попросить на литургии помолиться, можно попросить на литургии там путешествующих упомянули, да, чтобы больного упомянули. Кто хочет поблагодарить Бога, можно на литургии поблагодарить Бога, так? То есть все дела, там, доброе дело хочет начать, тоже можно на литургии помолиться. Здесь все это можно сделать. Другое дело, что нужно, чтобы обязательно люди чувствовали свое единство со всеми. Вот. Вопрос тут спрашивает. Сейчас правительство решает вопрос, родить третьего ребенка, платишь алименты, но только если семья порядочного поведения, не пьяницы, не наркоманы, бандиты. Что это такое? Ну, это я написала. Ну. Вот слушайте, я хорошая, хочу всем сказать. Решается вопрос у России, да, правительства, что разрешено будет родить третьего ребенка и будут платиться алименты родителям за третьего ребенка. И сейчас этого нет, правильно? Но только если семья добропорядочная, не пьяницы, не наркоманы, а вот обеспеченные. Значит, чтобы ребенок вырос более-менее нормально. А если пьяница нужны деньги, то что это будет? И что вопрос? А еще можно вопрос просто по Библии? Да. Вот Иисус Христос произошел из колена Иуды, а не Иосифа. Да. Вот Иосиф же вел праведную жизнь, а Иуда, ну как бы, вот у него там и дети были вроде бы благочестивые. Да, да. Там дело в том, что первородство должно было переходить каким образом? Помните, да, первородство, там первым был Рувим, но он утратил его из-за своего греха, да, он сквернил ложе своего отца. Симеон и Лея проявили кощунство и жестокость. Не просто жестокость, а еще и кощунство. Если вспомните, они убили, вырезали весь город Сихем, воспользовавшись тем, что они обрезали себя. То есть они использовали знак завета между Богом и людьми для того, чтобы убить людей, что является кощунством. Поэтому Яков решил их благословение. Следующим был Иуда. И вот он, Иосиф ведь не был первенцем, он был 11-м сыном. Они же Иосифа сбросили в колодец. Да, и вот здесь тут был вариант такой, как можно было лишить первенца всех, кроме Иосифа, так? А можно было сделать... по порядку. Господь сделал, и Иаков сделал следующее. Собственно говоря, он сделал такое своеобразное совмещение. А, там было двойное первородство. Если вы будете обратиться к Второзаконию, вы увидите очень интересный момент. Там все это говорено подробно, так? Там просто в Второзаконии описано, когда в коленах сказано, что первородство перешло к Иуде, а первое благословение перешло к Иосифу. Там было разделение. Благословение перешло к Иосифу, а первородство и право родить Мессию перешло к Иуде. Вот то, что Господь родился от грешника, да, действительно, он родился от грешников, и в родословии Христа есть много грешников, но здесь как раз-то мы этим подчеркиваем, что Господь, он пришел не праведников спасти, а грешников, которые нуждаются в покаянии. Батюшка, вот такой вопрос я в этой записке. А как церковь отнесется? Ну вот смотрите, ну а если просто люди такие, ну... Ну что вам говорим, это не наше дело. Церковь призывает людей рожать детей, призывает людей не пить, не пьянствовать, не наркоманить, так? Мы призываем Западе хранить. А государство захочет такое делать доброе, делать, сделать хорошо, слава Богу, не захочет, слава Богу. Оно это делать не обязано. Государство обязано другое делать. Государство обязано безопасность и правосудие поддерживать. Это пускай занимается, это, а все остальное пускай прилагается. Понятно? А рожать детей так надо. Но, кстати, заметьте, я очень хотел очень важный момент заметить по поводу милостыни. Здесь все время идет речь о милостыне кому, в первую очередь? Христианам. Христианам нуждающимся. Это очень важный момент. Дело в том, что действительно есть понятие свой-чужой. Христиане, безусловно, помогают в случае необходимости любому человеку. Как говорил преподобный Феодосий Тюпичерский, если подойдет к тебе голодный иудей, накорми его, напои его, да, прими его. Также и мусульманина, и латинянина. Вот. Но в первую очередь должен помогать христианам. Как и апостол говорит, да, помогайте всем человекам, в особенности же близким по вере. Здесь как раз-то помощь, в первую очередь, христианам показывает, кто для нас свой. Система познавания свой-чужой, она у нас сейчас сбита. Я об этом уже долдычу много раз. У нас люди говорят, что свои для нас кто? Там, кто на русском языке говорит, кто живет рядом с нами? Нет, свои в смысле тем, кому нужно оказывать милость, это те, кто сейчас нуждается в милости. Так? Вот я же не думаю, что это если вы увидите лежащего на земле замерзающего человека, вы будете у него паспорт предварительно спрашивать, да? Чтобы посмотреть гражданство там. А то вдруг там не того гражданства, или цвет кожи не тот. Ну, глупо, да? Это жестоко будет и подло. Вот. Но если говорить о систематической милости, мы, конечно, оказываем в первую очередь христианам. То есть ситуационную, при необходимости милость мы оказываем всем, но систематическую милость христианам. Потому что христиане для нас свои. Православные христиане для нас свои, вне зависимости от того, где они проживают, какого цвета кожи они, у них так. Вот. А чужие для нас не христиане. Опять-таки, вне зависимости от того, где они проживают и так далее. Вот для нас свой православный негр и чужой атеист русский. Понятно, да? Но из этого никак не следует, кстати говоря, что атеисту русскому не надо помогать, если он там попал в беду. Ну, понятно, да, почему? Потому что помощь, она необходима по Западе для всех. Кстати, интересно в этом смысле, когда в третьем веке была чума в Римской империи, тогда единственные, кто хоронил чумных, были христиане. Кто ухаживал за умирающими, тоже были христиане. История Киприанков 11 сказал, что тот, кто умер от чумы, помогая больным, он является мучеником. Он был абсолютно прав, сами понимаете, да? Человек, который пошел на такой риск смертельный, он, безусловно, является настоящим мучеником за имя Господне, за заповедь Господню. И Господь его за это, конечно, вознаградит. А католики для нас свои или чужие католики? Они еретики, поэтому они для нас не свои. Хотя, конечно, если мы выбираем между католиком и атеистом, католик для нас ближе. Ну, понятно, да, он в Иисуса Христа верит, так? Ты Троица, поэтому, конечно, он для нас ближе, чем просто там безбожник или мусульманин, да? Но, безусловно, конечно, он не такой свой для нас, как православный, потому что он не с нами ни в одной церкви. А если человек по линии и нерадивости? Если он сейчас нуждается в еде, покорми его. А если он хронически ленивый и нерадивый? Дай ему работу. Может, родился только больным? Нет, на самом деле так. Дело в следующем. Давайте разбираться. Есть принцип такой, что мы помогаем тем, кто нуждается. Нуждается человек в каком смысле? Ну, там действительно реально нуждается есть. Ну, надо сказать, что вот ты поел, пожалуйста, я тебя сейчас накормлю. Да? Иди работай. Вот. А кто не работает, тот не ест. Так апостол Павел прямо сказал, помните? Еще на иконах на русских изображается милостивый блудник. который привязан к столбу. Да. Скажите историю. Ну, есть одно изведение, что видели, что один человек был очень милостив, но при этом блудил, не каял, и не бросал блуд. И он поэтому оказался в таком положении. В аду он не находится, но в Царство Божие войти не может. В аду не находится, а в Царство войти не может. В подвешенном состоянии. Так не только в русских, между прочим, в греческих то же самое. Так, ну что, еще вопросы есть? Ну хорошо, храни Господь. В следующий раз у нас будет следующий четверг занятие. Все, сейчас более-менее все нормально. Мы будем изучать книгу пророка Исаии, 55 главу. 54, да, мы еще не дочитали 54. Или дочитали 54? Дочитали, 54 мы дочитали, да-да. Да-да, 55 глава будет. Жаждущие дикие на воды.